Мегре, не вставая, неторопливо выбил трубку в пепельницу, стоявшую на круглом столике на одной ножке, который находился рядом с креслом. Потом достал из кармана другую, холодную, набил ее и, поглядывая на собеседников, раскурил. Только после этого он поднялся. Встав, он словно вырос и выглядел куда выше и массивнее, чем был на самом деле. «Всего хорошего», — просто сказал он, но голос его прозвучал так странно, что разрезной нож внезапно сломался в руке маленького Джона. Казалось, МакДжилл хочет что-то сказать, помешать комиссару уйти сразу. Но Мегре спокойно повернулся, открыл дверь и пошел по коридору. Только в лифте к нему вернулась головная боль, а вчерашние виски напомнила о себе приступом тошноты. «Алло, капитан О'Брайен? Это Мегре». Он улыбался. Он курил трубку короткими затяжками и разглядывал несколько выцветшие обоев цветочек, которыми были оклеены стены номера. «Что?» «Нет, я уже не в центре G». «Почему?» «По многим причинам. Главное, потому что я чувствовал себя там не очень уютно. Вы меня понимаете? Тем лучше». «Да, в другой гостинице, Бервик. Не знаете?» «Я не запомнил номер улицы. У меня всегда была плохая память на цифры, и мне ужасно надоели ваши нумерованные улицы. Разве нельзя было назвать ее улицей Виктора Гюго, улицей Пигаль, улицей Президента или еще как-нибудь? Алло, вам виден Бродвей? Где-то здесь поблизости есть кино под названием «Капитолий». Это не то первый, не то второй поворот налево. Маленькая гостиница, не слишком роскошная, и я сильно подозреваю, что здесь в основном снимают комнаты на ночь. Что вы сказали? Ах, в Нью-Йорке это запрещено, тем хуже. Он был в хорошем, даже веселом настроении, просто так, без причин, возможно, потому что здесь царила привычная для него атмосфера. Прежде всего, ему был по душе этот шумный, чуть даже вульгарный уголок Бродвея, напоминавший одновременно и Монмартр, и большие бульвары. Регистрационное бюро в гостинице выглядело почти убого, и здесь был всего один лифт, а портье был хромой и очень симпатичный. В окне вспыхивали и гасли огни рекламы. «Алло, О'Брайен? Представьте, вы мне опять нужны. Не пугайтесь. Я глубоко уважаю все свободы свободной Америки. Что? Нет-нет. Уверяю вас, что к иронии я вообще не склонен. Представьте себе, что я тоже хочу прибегнуть к услугам частного детектива». На другом конце провода капитан задумался, не шутит ли Мегре, и, услышав недовольное ворчание, счел за благо разразиться хохотом. «Не смейтесь, я говорю совершенно серьезно. И у меня есть детектив. Я хочу сказать, что один такой со второй половины дня ходит за мной по пятам». «Нет, дорогой друг, я вовсе не обвиняю полицию. Я говорю о том самом Билли, о котором рассказывал вчера. Да-да, тот самый, что похож на боксера со шрамом на подбородке. Вчера он сопровождал нас с МакДжиллом в наших странствиях по Нью-Йорку». «Ну да. Он все время торчит здесь, с той только разницей, что как слуги старых времен ходят за мной на расстоянии 10 метров. Высунувшись из окна, я наверняка увидел бы его у дверей гостиницы». «Нет, он прячется. Ходит за мной, и все. У меня даже создалось впечатление, что он немного смущен, и порой ему хочется со мной поздороваться. Что? Зачем мне детектив? Смейтесь сколько угодно. Я понимаю, что это забавно. Тем не менее, в вашей чертовой стране не желают понимать мой английский, так что я должен по нескольку раз повторять одно и то же, да еще пояснять свою мысль жестами. Я был бы не против, если бы кто-нибудь помог мне в расследовании, которое я намерен начать. Главное, умоляю, чтобы ваш человек говорил по-французски. У вас есть кто-нибудь на примете? Будете звонить?